answer to your problems. Keep on moving, then you can solve them. If you feel that you can take no more, and your feet are heading for the door, gotta keep on. DJ Pointer in the mix. DJ Plater in the mix. let the fun begin. Take my hand, we're skin to skin. Mouth to mouth, let the fun begin. Thank you. мокрых глазах вижу слезы и боль. Как вернуть мне любовь, не представляю. Снова молчит, все без слов я пойму. Если хочет, уйду, а хочет, останусь. Bitte bleib in meinem Leben, für dich würde ich alles geben. Bleib bei mir, bleib bei mir. Bitte bleib in meinem Leben, für dich würde ich alles geben. Bleib bei mir, bleib bei mir. Она была горяча, горела словно свеча. Она любила меня, а я... Я обещал изберечь тепло, огонь наших встреч. Теперь ей больно, она... Горела словно свеча. Она любила меня, а я... Я обещал изберечь тепло, огонь наших встреч. Теперь ей больно, она... Уйду, а хочет, останусь. Bleib in meinem Leben, für dich würde ich alles geben. Bleib bei mir. DJ Plater in the mix. We'll be right back. Down, down, down. you and make you all. Left you and leave you lost. Will you forgive me? Passed out all over town. Tracks you and keeps you down. Two times in a day around. Will you forgive me? Baby, to tell the truth, when I'm so far, chose for you. DJ Plater in the mix.